Глава 33. Судя по голосам, парней было несколько. Еще Сенька и Никита, которых Вадим взял для компании. Видимо, отмечали его возвращение, о котором мне Виталик ничего не сказал и на праздник не пошел. Я решила не выходить и сделать вид, что сплю. Но спрятаться мне не дали. «Алинка!» Просунулась в дверь светлая голова Сеньки после легкого стука. «Приветик, выходи к нам!» «Привет. Сень, я спать вообще-то шла», — ответила я. «Ой, ну чё ты как старушка-то? Потом поспишь. С Вадькой хоть поздоровайся. Человек год дома не был. Давай, ждем тебя». Он ушел. Я так и осталась сидеть на диване. «Да не хочу я никуда идти, блин!» Спустя время кто-то начал звать. «Алина! Алина!» К нему присоединилось еще несколько мужских голосов, и вскоре почти все парни скандировали мое имя. «Леопольд, выходи, подлый трус! Давайте жить дружно!» Громко процитировал Сеня известный мультик. Вздохнула и поплелась к ним. «В принципе, я не против компании и друзей Виталика, но не так поздно, и никогда среди них Вадим». Вошла в кухню, и на меня сразу уставилось четыре пары глаз. «О, вы все же решили одарить нас драгоценным вниманием, прекрасная Алина!» Принялся вновь придуриваться и дарить мне поклоны, будто я принцесса Диана, Сенька. Дурной, но смешно. «Не ёрничай, а то уйду обратно!» Улыбнулась ему и села на предложенный им стул. «Тогда, боюсь, даже соседи придут и попросят тебя все же к нам присоединиться, чтобы мы заткнулись и не орали твое имя хором». «Или просто вызовут вам наряд». «Ну или так». Болтовня ни о чем продолжилась. Парни принесли с собой крепкий алкоголь. Виталик включился в беседу, а я молча сидела в углу и смотрела на свои колени, выглядывающие из-под халата. Чувствовала на себе чье-то настырное внимание. Еще до того, как подняла голову, знала, что встречусь с внимательным, глубоким взглядом синих глаз. Кто еще будет так смотреть на меня при всех, без зазрения совести? Только он. Встретилась с ним глазами и будто окатила ледяной водой. Просто один взгляд, а меня уже трясет. В его глазах столько всего. Он сказал мне без слов так много. Нежность, желание знать, как мои дела, восхищение мной. Все это было в глубине синих глаз. Долго смотреть не смогла. Спряталась за ресницами. Зачем он так смотрит? Зачем он пришел меня пытать в очередной раз? Я не хочу ничего знать, ни о чем говорить не хочу тоже. Надеюсь, что они посидят и скоро уйдут. Совсем стало неуютно, когда парни гурьбой ушли на балкон, и Виталик с ними за компанию. А Вадим вернулся. Я была совершенно одна в кухне, когда он сел обратно на диван напротив меня. Он молча смотрел на меня. Я на него. «Ну как ты, маленькая?» Наконец нарушил Вадим тишину. Он сидел на диване прямо в своей армейской форме. Парадной. Красиво. Пришел показаться мне таким? Что ж, я ценила. «Не зови меня так», — нахмурилась я. «Я же по-дружески». Обезоруживающе и абсолютно невинно ответил парень. «Даже по-дружески не надо. Виталик нас поймет не так». «Ну да, Виталик, куда же без него?» Сверлил меня глазами Вадим. «Ну, здравствуйте. Теперь он тоже будет меня ревновать?» Молча посмотрела на него в ответ. «Конечно, никуда. И он должен это понимать». «Ждала?» — спросил он. «Кого?» — ляпнуло первое, что пришло в голову. «Почему он так спросил?» Будто на себя намекал. Как он спросил, так я и ответила невольно. Вопрос был о нем. «Если так отвечаешь, значит, был выбор, кого ждать?» Изогнул бровь парень. «Конечно, я ждала Виталика весь этот год его службы, Но я вспоминала о Вадике, что уж там. Выкинуть его из головы упорно не получалось. Но я дала слово и не собираюсь попирать собственные принципы. Я скучал. Произнес он негромко, наклонившись вперед и коснувшись моих пальцев. Сразу же отдернула руку, будто от кипятка. Не стоит ему касаться меня. «Не трогай меня, пожалуйста», — сказала ему недовольно. «Зачем ты это делаешь?» «Мне захотелось», — ответил Вадим, не смущаясь. «Я в самом деле скучал. Каждый день тебя вспоминал. Ты все же носишь мой подарок — кошку». Парень опустил глаза на цепочку на моей руке. Я не знала, что ответить на это. Щеки сами собой порозовели от смущения. Я не имею права получать удовольствие от этих слов, но бабочки запорхали по животу, не спрашивая о том, хочу я этого или нет. Но я не свободна. Я ничего не смогу ему дать. «Ношу. А что с браслетом еще было делать? Повесить на стену в рамочке?» «Мне приятно, что ты его все же надела», — сказал он, глядя в глаза. «Да, кажется, зря я его ношу. Теперь Вадим уверен, что это что-то значит». «Вадим, это просто браслет. Не нужно искать смысл там, где его нет». «Я так не думаю», — мягко улыбнулся он. «А я думаю». Встала я на ноги, намереваясь уйти. «Тебе лучше больше не приходить к нам». Пошла к выходу, но была поймана сильными руками. Меня тут же заколошматило просто от его близости, от его манеры не спрашивать разрешения и делать все поперек, от того, что мы тут вовсе не одни, и в любую секунду мог вернуться кто-то из парней и сам Виталик. «Не надо», — попыталась отстраниться, упираясь в него руками. Ничего не ответил. Прижал к себе и вдохнул запах волос, потом кожи, и легко поцеловал шею. Послышался звук открываемой двери балкона, и я подпрыгнула. Вадим отпустил меня и спокойно сел на диван, будто ничего и не делал вовсе. «Ты уходишь, что ли, Алин?» — спросил Виталик, зайдя в кухню первым. Я смотрела на него, но будто сквозь. «А? Что ты спросил?» «Что с тобой?» Нахмурился он, внимательно разглядывая мое лицо. «Ничего. Пойду спать». Ушла в зал, плотно закрыв за собой дверь. В комнате пыталась успокоиться. Сняла этот чертов браслет и убрала обратно в коробку. Не подумала, что Вадим увидит в этом какой-то смысл, и это станет еще одним поводом меня ковырять. «Но что он хочет от меня? Я ведь все объяснила». Я не буду предавать Виталика. Он знает, что для меня это был непростой выбор. Почему никак не услышит меня? Продолжает мучить нас обоих. Спустя время парни вышли в коридор и стали шумно обуваться. Я лежала в постели, но глаз так и не сомкнула до самого их ухода. Слава богу, уходят. Через время Виталик закрыл дверь и пришел в зал. «Алин, включу свет». «Включай», — безразлично ответила я. Виталик зажег люстру и стал копаться на полке с постельным бельем. «Ты что делаешь?» — спросила я. «На кухне стелить буду», — ответил он. «Зачем? Ты собрался спать в кухне?» — еще больше удивилась я. «Не я, Вадим». «Вадим?» Тут я уже просто офигела, честно говоря. «Угу». Судя по тону голоса, Виталик вовсе не был доволен этим. Но тогда почему он его оставляет? Ничего не понимаю. Ответ подоспел незамедлительно. «Напился сильно, не уходит. Пусть спит тут. Алла не простит нас, если мы его выгоним сейчас пьяного зимой в ночь. Он в хлам, просто в дровище. С ребятами идти не захотел, они предлагали его довести до дома. Пускай остается. Утром поговорим, сейчас бесполезно». Вет взял комплект белья и пошел укладывать нашего пьяного дембеля. А я нахмурилась. Когда он успел напиться? Еще недавно он был трезвым почти. От него даже алкоголем особо не пахло. когда он меня... Неважно. Виталик еще больше обозлился на него. Но выкинуть его на мороз действительно такое себе дело. Ладно, утром будем разбираться. Точнее, пусть Виталик сам и разбирается. Я тут ни при чем. Наверное. Кое-как улегли спать. Спустя время экран телефона загорелся. Вибро на ночь я выключаю, но устройство оставляю экраном вверх. Я не спала, потому и увидела. Просто не могла никак избавиться от вихря эмоций. Взяла с тумбочки телефон и обалдела еще больше. «Вадим, выйди в кухню». «Совсем, что ли, офигел? Никакой он не пьяный. Спектакль разыграл перед всеми, чтобы остаться тут. Я сразу это поняла». «Нет, спи», — ответила ему. «Если ты не выйдешь, я устрою пиздец». Пришло тут же новое сообщение. «Я считаю до 10. У меня есть план, поверь. Тебе он не понравится». Пришло еще одно СМС спустя несколько минут, когда он понял, что я не побежала к нему, что только пыль столбом и волосы по ветру. Подумала немного. «Да, устроит пиздец. Это в его стиле. Лучше выйти и поговорить. Быстрее отвяжется. Не хочу опять краснеть перед Виталиком из-за приставаний Вадима. Опять пытается меня шантажировать. Но сейчас я тебе скажу все, Вадик. Достал!» Накинула халат, завязала пояс и аккуратно вышла из комнаты, прикрыла плотно дверь.